В новостях кто-то из служащих ДЭБом продолжал нагнетать ситуацию. Показывал кадры поражения целей в разных странах. Были кадры взрывающихся спутников и возгласы, почему такое оружие не применяли против искаженных, которые порой прорывались в города. В массе своей это не работало, но некоторые решились помочь, сначала устранив Дамоклов меч, нависший над головой, а уже потом разбираться, что он там делал. Ведь если ты не знал об оборонительной системе, значит она для обороны в том числе от тебя. Правда, звезды предназначались для точечного уничтожения сильных целей, а не для обороны от массированного ракетного обстрела. Первый же удар нанес ощутимый урон и заставил исчерпать ресурсы. Следующий пришел с высоты в 20 километров над землей. Сирен корила себя за то, что не заметила, как девы поднимают свой пространственный карман на такую высоту. Она догадывалась, что его начали максимально быстро сдвигать, когда после ударов пространство выплеснулось безумное количество хаотичной энергии. В пустоте легко заметить якорь такого пространства, но девы хорошо спланировали атаку, и теперь из порталов вылетали самые разнообразные устройства. Некоторые изготовили сами девы, другие украли у людей. Сбивать их было уже практически нечем. Даже Уотс в скафандре вышел наружу и старался сбивать снаряды на подлете к Сансаре. Однако цитадель, получившая в свое распоряжение реплику замыкателя, все еще держалась. Плотный щит в очередной раз сдержал попадание и ушел на перезагрузку. Развернулось центральное орудие и несколько вспомогательных, закрепленных прямо на кольце станции, одновременно активировались. Сирен на мгновение испугалась, Потемкин был совсем рядом с Сансарой, но все было в порядке. Лучи сошлись в одной точке, и в космосе загорелась сфера полукилометрового диаметра, в которой оказался один из девов. Сирен его прекрасно знала и улыбнулась, когда в том месте остался лишь сильно поврежденный дар. На навершии посоха Потемкина возник 20-метровый меч, сотканный из мощи астрала. Пафосное применение силы, но оно имело смысл. Клинок прочертил полукруг и рассек дар, который пытался провалиться сквозь реальность. Вспыхнула божественная энергия, которую тут же постарался поглотить Потемкин. И еще один небожитель умер навсегда. Что особенно радовало Сирен, это был уже второй, кого Боря смог убить. Да, с поддержкой извне и применив много артефактов. Но это были победы одного против многих. Вот только в самого древнего одаренного врезалась странная синяя молния, после которой, казалось, замирала сама энергия. Владыка Холода, еще один бывший союзник Вейра, пустил всю мощь против носителя великого дара астрала. «Помогайте, кто там на станции?» — крикнула Сирен. «Полите, пусть хоть пушка сгорит, тогда энергии на щиты больше не будет», — раздался на связи усталый голос Роберта. «Мы заряжаем как можем, тянем силу из тех бедолаг, и система не дает. Говорит, что пушка вместо выстрела взорвется». Сбоку снова что-то вспыхнуло, Харбит световыми осколками перехватил ракету, выплеснувшую облако скверны. Девы пока завязли где-то внизу, а Сирен носилась на более высокой орбите и старалась сохранить орудия, еще способные стрелять. Порой подтягивались новые, меняя свое местоположение на орбите, но этого было критически мало. Если бы только Воронцов был сговорчивее, этой проблемы бы не случилось. «Сирен, помоги!» Крик Потемкина едва пробился сквозь помехи. Сирен тотчас телепортировалась вниз и ускорилась. Правда, из-за этого щитов Сансары достиг дальний удар магией. К счастью, защита выстояла, а у противника наконец закончились ракеты. Более того, часть девов отправилась на планету. Сирен пыталась ускориться, как могла, но в спину Бори, вынужденного отбиваться сразу от многих, вошел объятый магией клинок. Искрящиеся разряды прошли по телу, мгновенно обратив его замороженной статуей. Еще один удар кулаком и ледяные обломки отправились в дрейф, а посох оказался в руках убийцы. Он поднял взгляд на остановившуюся Сирен. Около него же осталось еще несколько женщин. Одна сама выглядела сплошным темным пятном и полыхала силой тени. Другая, с алыми волосами, источала необычные огненные искры. Они носили шлемы с дыхательными системами, из-под которых торчали длинные волосы. Силовые поля удерживали воздух, да и на уровне девов поддерживать тело в вакууме не было большой проблемой. Сирен ощутила щуп ментальной магии телепатии и приняла его. «Ты Эрай, верно? Почему ты защищаешь эту станцию?» В ее голове тут же пронеслась длинная череда идей. «Она почти наша, зачем ее уничтожать? У меня были на нее другие планы, не могли со мной связаться раньше, узнаю этот мерзкий и наглый тон», — прошипела владеющая тенями. «А что ты хотела сделать? Развязать мировую войну, очевидно. Почти получилось, кстати, и знаете, что вы сейчас сделали? Этот смертный удерживал систему, которая не позволяет освободиться пораженной тьмой Ярине. Так это была марионетка, он все еще жив. Кортиас, ты как всегда любишь говорить очевидные вещи. Я, может, и утратила дар повелительницы мертвых, но пока еще неплохо вижу души. Ладно, поломали вы мою игру, но не уничтожайте станцию, варвары. Немного энергии, и она решит много проблем. Дерьмовый у тебя контроль, станция била по нашим. Многих убила, мрачно сказал Кортиас. Да она предатель, стоит и лжет нам. Не уподобляйтесь Эмерису, пытаясь всюду увидеть двойное дно. Его здесь нет, воскликнула красноволосая. Да присмотритесь вы к разуму, слепые вы вирмы. Сирен изобразила, словно говорит через силу, при этом сделала имитацию, как будто на ней магическое подчинение. Чего стоите, хотите сразиться насмерть? Сирен могла только надеяться, что к ней не присмотрится слишком внимательно. Троица перед ней не была экспертами в душах, но они знали некоторые плетения. Пока она говорила, к ним подлетел Харбит. «И как тебя угораздило? Неужели смертные?» – удивился Кортиас. «Пока у меня не было дара. Клятва дырявая и не запрещает манипулировать и направлять. Помоги снять, я и так едва держусь, чтобы не напасть на вас». Неожиданно повелитель света усмехнулся и вмешался. «Так много лжи, нет на ней подчинения, она просто встала на сторону смертных и охотно убивает нас. Служит укравшему дар Вейра». Сирен вздрогнула и краем глаза посмотрела на Харбида. Произошло то, чего она и боялась. Дев просто выбирает победителей, а ее сторона вроде как начала проигрывать. Правда ведь он должен знать, что у человечества есть много оружия, кроме станции. Почему он так решительно отступил от своего обещания? Сирен сочла, что он вновь захотел править своим народом. «Станция, стреляйте по моей позиции через 10 секунд», — сказала она в передатчик. Казалось очень странным говорить, стоя лицом к лицу с теми, кто тебя не слышит. Между тем она продолжила мысленный диалог. «Чушь, он просто решил принизить мою позицию, устранить конкурента. Снимите с меня эту дрянь, и опомнитесь, сейчас выберется очень мощная тварь тьмы. Допускай, мы все равно планируем покинуть этот мир», — хмыкнул Кортиас. «Постарайтесь взять эту блудницу». Договорить он не успел. Сирен сделала две вещи. Выкинула вперед особый артефакт, проводник ее силы, и создала при помощи него точки сильной гравитации, а сама телепортировалась прочь и усилила барьеры. Остановить ее не смогли, а станция выпустила лучи, которые сошлись в одной точке. Сирен тоже попала под удар, но сила пространства давала хорошую защиту, а еще у нее были отличные артефакты, и ее задело лишь самым краем зоны поражения. Едва ослепительная сфера исчезла, Сирен развернулась и ускорилась, достав копье и реплику Стикса. Она ощутила впереди вспышку знакомой силы. Потемкин заметил, что происходит, и ударил. Пространство прочертили выстрелы лазерных орудий. Сирен молниеносно оказалась у красноволосой, достаточно слабой, пережившей этот удар только потому, что ее отчасти прикрыли чужие щиты. Призрачное лезвие реплики ее дара прошло через торс, нарушая работу покрова, а следом вертикальный удар пространственной косы с эффектом разложения разделил ее надвое вдоль всего тела. Сирен вложила в удар огромную мощь, тут же схватила появившийся дар нитями духовной энергии и ударила по душе еще одним импульсом некротической силы. Телепатический канал оборвался, но она не сомневалась, что ее сейчас назвали предательницей. Жаль, не добралась до того, кто предал ее. Зато сквозь помехи она расслышала другой голос. «Уходи, тебя еще ждет Кириллу, только ты сможешь сбежать, а мы продадим свои жизни подороже». Сирен телепортировалась прочь, но в точке выхода в ее спину ударило настоящее молниевое копье. По телу растекался холод, но защита почти выдержала. Лишь небольшая рана из-за того, что она все вложила в атаку и скорость. Краем глаза она увидела, как Кортиас пытался что-то сделать с Потемкиным, но тот разорвал связь души и дара, ускользнув в астрал. Небесный артефакт оставался у небожителей, а впереди, с планеты, поднимались новые ракеты. Сирен четко представлял районы: Австро-Венгрия, Рим, Франция, Великобритания, Испания, и с другой стороны, летящие от островной коалиции. У огромного архипелага вообще не было подобных производств, там их разместили страны Южной Америки. В этот раз залп был нацелен на девов, только теперь решили помочь, как знаете. «Кирилл, я иду». За спиной осталась Сансара, которую девы, по-видимому, решили использовать как щит. Магические щиты порой лишь ненадолго включались. Кажущиеся бездонными накопители опустили, электрическим не хватало мощности, экипаж станции не питал иллюзий, эвакуироваться челноком не выйдет, все они приняли последний бой, система звезды была уничтожена. Глава 7. Получивший приказ Долгорукий оправился от удара и уставился на то, что к нам приближалось. Настоящая гроза, Лерис, правая рука Выра. Конечно, кто еще пойдет возвращать его дар, как они прорвались, воскликнул Долгорукий. Среди них пространственник, это Зери. Преследователей нет, видимо остались у границы, и с ними еще двое. По ним попало несколько атак, но это только заставило их напрячься. По крайней мере облака не слишком мешали поражать их с неба, хотя точно затрудняли прицеливание. Всего четверо, они нас недооценивают, удивился Маркус. Я краем глаза наблюдал, как он убрал в хранилище свое оружие. Из нижней части грудного отдела доспеха выдвинулись квадратные блоки. Он извлек их и сменил на новые. Конечно, в броне тоже есть сменные батарейки. То есть ему не приходится тратить личную энергию на подзарядку. Этот танк пробить будет трудно. Сомневаюсь, все очень сильны, сказала Сильвия. Ты, ядовитый, можешь что-то еще? Тела девов плохо восприимчивы к такой силе. В смысле? Воскликнул он. Я сначала захотел ударить себя по лицу, но потом вспомнил, что у них не было возможности изучить живые тела иномерцев, и допросить никого не получалось. Все, что узнавали от них, небожители выдали добровольно, желая склонить к подчинению. Проверять такой редкий тип дара тоже вряд ли выходило. Не дави постепенно, атакуй резкими импульсами, когда кто-то ослабнет, до того обстреливай плетениями и прикрывай нас щитами. Маркус одновременно со мной, раскомандовался, Державин. Согласись, что лучше ударить одновременно, я цыкнул, внутри пространства собиралась и заряжалась новая Селеста. Я не торопился использовать много силы, а сам в руках также держал два молота. Противники приближались быстро, и я выпустил крайне энергозатратную штуку из портала. Предупреждаю, потоки энергии для меня велики, устаю, сказала Сильвия, и я кивнул. Чтобы выводить одного меня на новый уровень, ей приходится напрягаться. Впрочем, сейчас как она сама нагнетала мощность, так и я вновь применил запасы особой энергии. Долгорукий вытащил реплику Гелиоса, кажущуюся жалкой подделкой на фоне оригинала. Помню, у них еще ледяная пушка есть, но Потемкин вообще не упомянул ее как небесный артефакт. Собственно, его и делали как мощную пушку для рядовых бойцов, не более. Лес высыхал на пути четверки. Влага взвесью поднималась в небо, формируя облака, фонящие силой. Двигались они также с огромной скоростью и были необычайно низкими. Увидев нас, девы замедлились и собрались плотнее. Молнии сверкали перед ними все сильнее и бурным потоком ударили Селесту. «Прикрывай, Долгорукий!» Начальные удары моя защита выдерживала. А потом повелитель наконец расширил свои щиты, сняв с меня нагрузку. «Стреляем!» Световые пушки ударили одновременно. Молоты начали зарядку, и я корректировал наведение сразу двух доспехов. Отчасти ожидаемо, значительную часть мощи рассеяли щиты Зери. Противники вырвались из зажегшегося солнца. Следом произошло четыре почти одновременных выстрела. Увернуться они не успели. Пространственные щиты рухнули от удара, и противников продолжили жарить многочисленные лазеры. Следующий слой защиты походил на плотную светящуюся водную взвесь, которая быстро испарялась, но непрерывно получала новую материю и энергию. С ними Зери, Лерис и Эмерис. Аккуратно, это их сильнейшие. Последние — это владыка океанов. Кто четвертая? Крикнул мне Маркус, спешно перезаряжающий Гелиос. Без понятия, будьте аккуратны. Противники разделились, а огромное облако остановилось над нами, выпустив молнии и ливень, причем наполненные силой. Щиты не просто среагировали на него, но их еще и стало разъедать. Воду силой наполнял еще и Эмерис. Капли походили на небольшие пули. Я едва успел закрыться щитом от внезапно возникшего в воздухе водяного хлыста. Сильвия с другой от меня стороны выхватила белое мифриловое копье, отданное Светой, и рассекла направленные в нее. Очень не хватало пары старых единиц техники, чтобы сбивать такое. Пришлось опять довольствоваться разрушителями магии, из-за действия которых магия в воде становилась хаотичной дикой силой. Водяные хлысты просто распадались. Я нацелился на Лериса, решив напрячь самого опасного, и это помогало. Потоки молнии иссякли, он ушел в глухую оборону. Зато вниз под Селесту мелькнула женская фигура, и я тотчас активировал на полную мощность ее нижние двигатели, уводя эсминец в небо. Вовремя из земли выстрелил огромный шип, но он лишь пробил край борта и вырвал один из левитационных двигателей. «Это Рамила, Геомант, будьте осторожны. Если поймает в каменные тиски, вам конец. Сильви, за мной». Я тотчас погнался за геоманткой, при этом не прекращая множеством орудий давить на Лериса. «Ты лишь жалкий вор. На что ты надеешься? Вы обречены. Ваш мир сгинул, вы горстка скитальцев, мнящих себя богами. Правители без народа». В ответ на мое подначивание девы направили против меня множество ударов. Атус сгинул в облаках, и мне приходилось смотреть камерами Селесты, которая пока держалась и даже неплохо отстреливалась. Маркус тяжелыми ударами атаковал владыку Вод, который бессильно хлестал по защите противника, при этом отступая. Потоки молнии и пространственные снаряды Зери не могли пробить многослойную защиту. Зато Долгорукий едва не лишился руки, когда попытался со всей силы надавить отравлением. Щиты рухнули, пучки искажений прошли буквально в паре сантиметров от тела, и у нас накал битвы не спадал. Геомантка вновь ударила копьями, оторвав часть нижних орудий, а когда я приблизился, попыталась насадить меня на клинок. Глупец, смертному никогда не сравнится в мастерстве. Догадываюсь, что она говорила про фехтование, но я вообще не планировал соревноваться в мастерстве клинка с кем-то в разы старше меня. После обмена парой ударов, она как бы поймала стикс на блок, и я повторил старый трюк. Режим жнеца активировался, и лезвие вошло в ее ключицу. Импульс. Рамила закричала и полыхнула такой силой, что нас с Сильвией отшвырнуло. Дроны сломались, и чуждая сила опять стала разъедать защиту. Отключить левитаторы, полная тяга вниз. Селеста рухнула на раненого Дева и, к моему сожалению, не раздавила. Из земли выстрелили пики, буквально разорвавшие эсминец. А я снова атаковал стиксом, прямое попадание. Сильвия все же решила пойти в ближний бой, замахнувшись копьем, пока противница оглушена. Не вышло, Дев заблокировала удар. Однако прошедшие через копье молнии и сероватый луч подпалили ее нагрудник. Контратака была бы для Сильви смертельно опасна, и она вовремя отступила ко мне. Сбоку вспыхнуло сияние, атака Гелиосом пришлась на Лериса. Но на пути луча света встали струи воды, так что получился огромный паровой взрыв, из которого Маркус вылетел спиной вперед. Лишь немного менее крупная туша Эмериса догнала его и ловко оказалась за спиной менее скоростного противника. Увернуться Маркус не успел, и удар мечом пришелся на доспех. Сверкнули искры, клинок оставил глубокую царапину, но отскочил. Капитан Америка тоже не мешкал, умудрился схватить руку Дева и сжать ее в тисках стальной перчатки. В это время Рамила скользнула прочь от меня, получая в спину обстрел из дронов. Но те быстро ломались под дождем, молнии сыпались градом, и пришлось за ней вдогонку послать истребитель на форсаже. Уклониться она не успела, машина протаранила тело, одновременно подорвав боезапас. Из огненной вспышки она вылетела без левой руки и с множеством сильных ранений, но стремительно регенерировала. «Эмерис, прибей их, чем вы, забери вас тьма, занимаетесь», — кричала она на другом языке, но в этот раз я распознал пару крепких ругательств. У Маркуса и Эмериса началась натуральная борьба. Последний заблокировал доспех Маркуса, окутав его водой, и пытался протолкнуть ее внутрь, тогда как 300-летний старик крепко держал уже обе руки Дева и победил. Обе конечности владыки океанов провернулись. «Державин, молоты как раз остыли, и мы выхватили их. На всю имеющуюся энергию я подготовил еще залп метеорами». Эмерис водными хлыстами отсек собственные конечности, чтобы освободиться от хватки, и тут же попытался отлететь. Плазменные ракеты выскочили из портала и за 2 секунды добрались до владыки океанов, погрузив того в плазменную вспышку. Сбить все Дев не успел. Следом громыхнул залп наших пушек, и водная броня взорвалась, добавив еще ран на теле противника. Впрочем, летящий его добивать Маркус врезался в созданную Зери стену. Мелькнувший многометровый пространственный клинок высек новую глубокую царапину на почти непробиваемом доспехе, и Маркус поспешил отступить. В этот раз пустые накопители просто выпали из доспеха, но, конечно, у него были запасные. «Довольно игр, Лерис». Последний уклонился от выпада Долгорукого, и ливень с грозой усилился. Он тоже достал некое оружие и направил в ближайшего к себе противника. Мелькнул серо-красный шар, прошивший щиты, но у недоповелителя тоже имелся мифриловый щит. Его смяло и почти разорвало, но физического урона атака не нанесла. Другое дело, что она явно содержала элемент удара по душе. Мы с Сильвией сблизились с ним, не позволив продолжить комбинацию, Однако правая рука Вейра уклонился от волны некротической энергии и послал в меня шаровые молнии. Лерис достал из хранилища еще какую-то штуку и распылил ее в облако. Державин, нужно выбраться из дождя. Они слишком давят. У меня быстро вытягивает энергию защиты. Согласен. Маневрируем. Устроим скоростной бой. К центру зоны. Должны же у Воронцова быть резервы техники и большие пушки на базе исхода. Последний рубеж обороны. Зэри, задержи их. Рамила. Тот и правда телепортировался, но почти сразу столкнулся с серым рыцарем, который влетел на него в лобовую. Секунда, и робота разорвало на куски. И пусть противник имел намного богаче опыт битв, но и у меня есть возможность телепортироваться, а разнообразного оружия гораздо больше. Стик с самым кончиком чиркнул по его ноге, а следом я уклонился от волны искажений. Сильвия же оставила около него довольно мощную стигмовую бомбу. Уклониться он не успел. Его накрыло густое облако скверны, но серьезных ран и заражения не оставило. Бушующий ливень все проедал наши щиты, поэтому мы ускорились. Я копил энергию и снаряжение. С пустым резервом продолжать чревато. Сильви схватилась за мою руку, чтобы поспевать. Ливень приносил удивительно много неудобств. Небожители вытащили один из козырей. Благодаря безумной регенерации и особым телам наши противники были способны продолжать сражаться даже с тяжелыми ранами. Тем не менее, сразу вернуть конечность посреди боя они не могли. Материализация полноценного тела для них дело не быстрое. Пришлось уклоняться от летящих в спину каменных копий и водных хлыстов. У Маркуса получалось хуже всего. По его щитам то и дело прилетали заостренные камни и порой покров сдавал. Но доспех принимал остальное. Вопрос в том, насколько еще хватит запаса прочности. У Долгорукова в плане резерва силы дела были хуже всех. И он крутился как уж. При этом отстреливая в противников весь свой арсенал. «Я устала, надо отдохнуть», — сказала Сильви. «Можно пока без усиления». «Маркус, чего замолчал?» «Отвали», — сказал он. И, судя по тону, у него были проблемы с физической выносливостью. Впрочем, это не помешало ему развернуться и заставить Эмериса собрать толстый водный щит. Гелиас снова вызвал паровой взрыв. «Нам нужно было покинуть область ливня, да только он не прекращался. Правее одна из баз», — сказал Долгорукий. У него тон был еще более уставшим. Там много оружия. Мы тут же сменили направление, развивая максимальную скорость и на ходу перезаряжая все, что можем. Козыри, да, у меня тоже есть, но нужно их грамотно реализовывать. А потому я пока копил силу и очень скучал по советам Сирин. Она для меня была буквально штурманом. Надеюсь, у нее все в порядке. Создаваемая ею через связь ментальная защита пока действовала. Но это лишь означало, что она жива. Ее могли взять в плен. Противников мы хорошо потрепали. Рамила вовсе держалась сзади. Как-никак два удара стиксом, это болезненно даже для существ их уровня. Да и физических травм она получила много. Впереди показалось строение, с которого сразу же открыли швальный огонь пушки ПВО. Причем сначала по нам. Свои, по девам стреляйте. Крик Долгорукова услышали и, видимо, разглядели его и Маркуса. Теперь лупили по нашим преследователям, в том числе ракетами и энергетическими пушками. Обновляющийся ливень теперь обрушился на щиты базы. Вода уплотнилась, так что несколько ракет взорвалось под щитами. Зато пушки все еще силились противостоять воде, засыпая противников потоками снарядов. Нас вновь нагнали водные хлысты и клубки пространственных искажений. Зэри тотчас телепортировался и попытался прирезать Маркуса, но напоролся на широкий взмах его клинка и перешел в хитрый пируэт. Ну а Лерис держал в руках какую-то большую пушку, к которой стекались молнии из туч. Сильви. Поняла, усиливаю. Мы сначала телепортировались, так что поток молний прочертил по лесу длинную траншею, но затем уперся в нас. Мелькнул какой-то артефакт, ослепительно сверкнуло, и взрывная волна снесла щиты. Теперь трескучий электрический поток бил в мифриловый щит, быстро опустошая заряд его артефактной части. Плохо, выпустить все. Рядом открылся золотой портал, в который сразу ударили атаки, уничтожив шедшего первым серого рыцаря. Зато второй почти уцелел, а затем ракетный залп отправился в Рамилу, которая собиралась накрыть нас каменным ударом. Доспех сигналил о высокой температуре. Капающий на щит дождь мгновенно испарялся, а сбоку активировался еще один телепорт. Сильвия среагировала сразу, выставив мифриловое копье, а я вновь направил деструкторы магии и просто ударил чистой силой, при этом стараясь влить как можно больше энергии в щиты. Из хранилищ выпали куски стали, подхваченные силой Эстера, устремились на перерез молниям, формируя громоотводы. Энергетический меч Зери распался. Он попытался ударить настоящим, но Сильви все заблокировала. Тем временем поток молний наконец иссяк. От моего щита вниз падали мелкие куски, артефакт был полностью разрушен. Теперь в руке появился Стикс. Сильви в это время едва ушла от выпада Зери. Меч чиркнул по ее груди, оставив глубокую борозду, пробил Астар, но спрятанный под ним нагрудник выдержал. Зери не успел на мгновение. Сначала волна удара, а потом и сам Стикс полоснули по его душе, прежде чем искажающее поле сломало артефакт. Рядом открылся еще один портал, и из него выскочил истребитель. Водные хлысты тут же врезали по нему, да и мерзкий дождь никуда не делся. Но теперь огонь создания снизу хотя бы мешал девам, отвлекал. Лирис не успел уклониться. Взрывчатки было столько, что хватило бы прибить на месте грандмагистра в полной силе. А этот ранен, но не убит. Как же у них мощная защита. Я разорву твою душу, смертный. Ты договорить не успел. Едва он поднялся выше, его накрыл ослепительный белый луч, ударивший горизонтально откуда-то издалека. А за ним сразу же еще один. Вспышка духовной мощи, и на месте Дева остался поврежденный дар. Естественно, у них есть очень большая пушка и на главной базе. Пусть неудобно стрелять, зато надежно. Зери было метнулся за даром, но остановился и стал сдерживать нас, оставив спасение Лириса двум другим. Одновременно с этим по базе под нами ударили новые атаки. Щит лопнул, и ливень захлестнул людей, а потом обернулся штормом, разрывающим тела слабых одаренных на части, уничтожая орудия и системы защиты укрепленной базы. Еще одна серо-красная вспышка пробила насквозь грандмагистра. «Державин, надо его добить!» Маркус крикнул очевидную вещь. Он прорвался мимо Зери, оставившим на его огромной броне очередную длинную борозду. «Я дико устал!» Сильви вовсе не давала усиления. Девы были очень сильны и отлично умели сражаться. Еще и делали это молча, ведь пользовались телепатией. И в данное мгновение те двое попытались спрятаться за зданиями и, видимо, прямо сейчас помочь Лирису восстановиться. Мастер пространства снова телепортировался, и я приготовился к внезапному удару. Но тот оказался где-то внутри лаборатории. Пространство загудело, и нас окружила искажающая сила, прежде чем мы покинули область. Здание под нами обратилось в щебень и осело. «Это что за хрень, Долгорукий? Тут база телепортов!» — воскликнул он. «И должно быть больше охраны, чтоб его понятно, почему она далеко от центральной базы. Знают, что может ворваться или долбануть импульсом какой-нибудь экзотичной энергии. Внизу огромная телепортационная платформа», — нервно заметила Сильви. «И мастер пространства, что он там бормочет?» Я попытался прислушаться, выкрутил громкость микрофона Фастера. Система фильтровала посторонние шумы, снизу доносился торопливый распев. «Жертва души, пипец, всем пробиваться отсюда, черт возьми». Распев почти завершился, видимо, начал заранее. Я утратил силу пространства очень некстати. Пришлось быстро конструировать артефакт стабилизации в появившемся флайере в центре области. Сильви не мешкала и добавила мне силы. Я отремонтировал ореол и попытался присоединить его к системе. Маркус попробовал покинуть область напролом, но его силой швырнуло назад. На броне осталось множество трещин. Он выматерился на английском и приблизился. «Державин, телепортируй нас отсюда». «Не могу. Нас сейчас раздавит, мне не хватает энергии». Он подключился к резерву всей системы, а энергии там до жопы. Еще и артефакты перенаправил. «Сейчас дочитает заклинание и нас превратит в кровавый туман. Идея озарила мой разум резерв. Да, прочитать заклинание сам не успею, и не хочу. Меня потом прикончит. Но ведь настоящий ореол совсем рядом. Нужно было лишь немного перенастроить плетение и активировать телепорт в этой области». Пространство загудело подобно исполинскому горну. Где-то за границей всего этого полыхало скверно. Те твари тоже прорвались сюда, но припозднились. Внезапно что-то оглушительно хлопнуло, и мир за пеленой барьера перестал существовать. «Что ты сделал?» Маркус смотрел на меня, в очередной раз меняя накопители в своей броне, которая понемногу крошилась. «Как ты и просил, телепортировал нас оттуда. Надеюсь, куда-то на теплый остров». «Да, я повторил ту аномалию. Мощь разливалась вокруг, в том числе до энергии, и я не забыл зачерпнуть немного, чтобы заполнить накопители. Перенос оказался неожиданно долгим, позволив передохнуть. Вот Долгорукому, кажется, было не очень. Его аура постепенно слабела. Вспышкой мы оказались посреди леса исполинских деревьев. Тишину нарушил раскатистый хохот Маркуса. «Державин, ты просто феноменальный ублюдок. Это мир альвов». Глава 8. Немного ранее, область зоны отчуждения российской базы исхода. Сирин неслась на помощь прямо в центр зоны. Сначала она волновалась, что ее атакуют с земли, но никому не было дела. Все разбирались с ближайшими противниками или били по целям в космосе. «Сильвия, если не сбережешь Кирилла, точно более не позволю быть первой», — сама себе пообещала Сирин. «Или я уже первая, вот ведь нужно было уточнить». Шутка никак не помогала, беспокойство съедало душу Сирин, заставляя ускориться. Вместе с тем, она не могла себе позволить влететь на поле битвы и рухнуть от перенапряжения. Впереди она видела ненормально низкую темную тучу, внутри которой непрерывно сверкали молнии. Около одного из военных аванпостов бушевал стальной шторм, уничтоживший все надземные укрепления, но его пока сдерживали пришедшие на помощь. А еще вдали отличным зрением она видела движение искаженного, человеческая фигура с посеревшей кожей, уродливая. Но остатки одежды подсказали, что это Степан Симский. Он пропал, его так и не смогли найти. Цель его прихода была ясна. Ярина сделала первый ход, и еще с высоты Сирин заметила пятно скверны. На другие битвы она взглянула лишь краем глаза, не знала, что с Симским пришло два самых могучих монстра, которые прятались в самом центре зоны Америки. Там они долгие годы копили максимальные силы для сокрушительного удара. Скверны было столь много, что защитники обращались один за другим, присоединяясь к зачистке окраинных аванпостов на восточной границе, обращенной к клубку Стигм. Мощная оборона давала им достойный отпор, но в командовании и высших кругах сейчас был полный хаос. Связь с Москвой работала с перебоями. Кристальные позаботились о том, чтобы повредить максимальное число провайдерских дата-центров вокруг области, порой посмертно. Важные узлы инфраструктуры охранялись, но многое успели сломать, и сеть оказалась перегружена запросами. Все коммуникационные спутники оказались уничтожены облаком обломков. Небо подсвечивали тысячи огненных росчерков от сгорающих в атмосфере обломков. Работала разве что неразвитая магическая связь. Где-то вдали Розирис стальным шквалом разорвал князя Морозова с телохранителями и отправился на помощь в центре зоны. Атака прошла по всем направлениям. Часть выпущенных пожирателями ракет посыпалась именно на Россию. Местами начались и междоусобные бои. Младший состав впал в боевую ярость. Зато туча внезапно опала, рассеялась. Лерис был, если не убит, то полностью не боеспособен. Сирин заметила яркое свечение и сразу же телепортировалась в сторону, уклонившись от двух последовательных выстрелов ослепительным белым лучом. Пушки были установлены на главной базе. Она с ужасом разглядела масштабную пространственную аномалию того же типа, что когда-то унесла их в Южную Америку. Где находится Кирилл, благодаря своей технике она всегда знала. Опоздала, чтоб тебя, Кирилл. «Ты куда отправился?» С мощным энергетическим импульсом сфера вспыхнула. На секунду внутри Сирин все похолодело. Она остановилась у земли и прислушивалась. Кирилл был жив, но как будто бы невероятно далеко, так же как и Сильвия. «Неужели не в этом мире?» Ахнула Сирин сама себе. Она какое-то время оценивала ситуацию, но быстро вспомнила, что находится в обстановке, где вокруг нет ни одного союзника. Она тут же развернулась и поспешила покинуть бушующую область телепортами. Сильно раненый Зери вдали заметил ее, но после заклинания он повалился на полуразряженной артефактной установке. «Зачем ты это сделал? Куда ты их отправил?» Невероятно раздраженный Мэрис опустился рядом и схватил союзника. Руки ему заменяла контролируемая вода. Не отправлял их, тело должно было перемолоть. Заметил тут силу пространства и понял, что это их телепортационная платформа. Эмерис нахмурился и помог собрату встать, с недовольным видом оценивая его состояние. Операция провалилась. Переходим к запасному плану. Эти люди оказались слишком сильными, ведь король Америки не должен был прибыть. Значит, проигнорировал отвлекающие маневры на своей территории. Эмерис выдохнул, пытаясь собраться. Важно было не позволить их изолированному пространству схлопнуться, а двигать его в таком состоянии вовсе было мукой. Я думаю, они открыли межмировый портал, туда, куда хотели сбежать люди. Ничего, мы сможем последовать за ними, надо только заполучить дар Ибриса и их технологию. Кортиас только что передал, что он захватил дар Зинара, но души там не осталось. Не смогу я, не мастер порталов, недовольно сморщился Зери. И тут, кажется, был еще один сильный пространственник. Полагаю, Ирай. Да, она нас предала. Но Харбит вернулся к нам. Уходим, нужно освободить оставшихся пленных. Они поднялись, заметив, как могущественная тварь тьмы теперь вновь отступает, потеряв свою цель. Особая тюрьма для девов располагалась здесь же. Лерис, получивший помощь, уже представлял собой призрака с яркой сияющей внутренней структурой. Правда, его дар теперь был несколько поврежден, а все его припасы были уничтожены. Зато им на помощь пришел Розирис, и они двинулись у самой земли. Площадь области была огромная, и пушке банально мешал горизонт. Да и радарные системы не засекали объекты прямо у земли. Штурм продолжался, получив подкрепление. Пришлось истратить все резервы и сильно рискнуть. Сирен случайно помогла им, отвлекая часть внимания людей на себя, как и могущественная искаженная тварь. Главные блоки комплекса исхода представляли собой крепость, но им и не нужно было ее взламывать. Рамила выкопала тоннель к подземным стенам комплекса, где они применили ряд артефактов, которые разрабатывали и создавали годами. И у них получилось. Все системы, что удерживали пленных девов на месте, вышли из строя, а энергетический фон пробудил их. Выходить коридорами им не требовалось. Души провалились в астрал вместе с дарами. Вот только подкрепления людей прибывали, и уставшие девы поспешили отступить. Возможности прорваться к хранилищу осколков в этот раз не было. Вейр будет в бешенстве, его ядро ушло, скривился Лерис. Едва они вернулись в безопасное изолированное пространство, многие рухнули почти без сил. «Ну пусть бесится, что он сделает», — хмыкнула Найдири, которая, покачивая бедрами, прошла к Эмерису. «Что?» Поборолся с тем стариком. «Да чего банальный дар у смертного, а ты?» «Ему просто повезло», — рыкнул владыка океанов, позволяя себя исцелять. «Что у тебя?» «Ну, мой газ отлично сработал. Мир ввергнут в хаос», — она улыбнулась. «Теперь можем свободно выходить. Главное уничтожить их производство ракет. Там наши смертные пришли», — простонал Зери и попытался принять гордый, пусть помятый вид воина, вышедшего из тяжелой битвы победителем. «Я их впускаю». Все поспешили набросить возвышенные образы. Владыки, женщина, первая из тех, кто с ними связалась, припала на колено. «Докладываю, потери немного больше ожидаемого, но в рамках допустимого. Шпионские миссии проведены успешно. Скоро один из продвинутых производственных комплексов будет уничтожен. Однако расположенный на Урале оказался неприступен, все атаковавшие его мертвы». «Что? Каким образом?» – удивилась женщина. Наблюдатели с периферии увидели, как открылись исполинские ангарные створки в земле, и в небо поднялся огромный летающий корабль. Судя по всему, довоенная технология. Она показала фотографию, на которой сразу узнали Селесту, тот самый боевой корабль, который применял Кириллу. Рамилу аж передернула, она вспомнила, как ее едва не раздавил такой же. А этот, настоящий, был гораздо прочнее, и его орудия были обновлены. Возникли новые переменные, но в план был заложен задел на сокрытые смертными козыри. Самым болезненным ударом оказалось предательство Ирраи, ушедшей громко. «Когда обнаружим, не убивайте. Смерть – слишком легкое избавление для нее», – предупредил Лерис. «Она ведь отдала смертным все наши тайны. О, с радостью превращу ее существование в истинный кошмар бездны», – усмехнулась Найдири. «А куда она делась?» Сирен тем временем на предельной скорости телепортации и рывками добралась до Москвы, буквально ворвавшись в поместье Соколовых. На нее тотчас посыпались вопросы от обитателей и гостей, вроде Лины, но времени на разговоры не было. «Он жив, но вернется не скоро. Не мешайте, мы лишились звезд, удерживающих Воронцова от атаки. Все сейчас готовитесь нагнетать энергию в накопители. Сколько сможете, я одна не потяну». Игнорируя остальных, и все еще сжимая в руке пленную небожительницу, Сирен ворвалась в особую подземную лабораторию. Пространство заполняли бесчисленные плетения, активируя тщательно укрытый механизм. Душа пленной также стала источником энергии для процесса. К поместью уже приближались агенты, в том числе люди Воронцовых, но увидели лишь купол замыкателя и мерцание пространства. Обитатели поместья не сомневались в указе и бросились нагнетать свою энергию в стремительно пустеющие накопители. Сирен застонала от напряжения, но завершила технику, разработанную на основе всех знаний о пространстве, что она смогла добыть. Сначала раздался гул, а потом негромкий хлопок, словно что-то оборвалось. Реальность за границей поместья перестала существовать. Снаружи произошел вакуумный взрыв, сметающий из леса мусор. Осталась лишь круглая воронка, в которую из срезанных труб коммуникаций полилась вода. «Что ты сделала?» – спросила Света, помогая девушке подняться с пола. «Изолированное пространство. Мне нужно его сдвинуть. Держи меня». Сирен вновь сосредоточилась и на пределе сил стала сдвигать якорь пространства на север, пока его не обнаружили. Через него же внутрь попадал свежий воздух, но холод проблемой не будет. «Где Кириллу?» – серьезно спросила Лина, схватив ее за руку и испугалась, встретив взгляд древнего небожителя. Но та с успокаивающей улыбкой погладила перепуганную девушку по голове. «Когда-нибудь ты перестанешь пугаться моего серьезного лица, малышка, а Кирилл вляпался без меня в историю, он в другом мире. А еще, боюсь, твой дед и двоюродный дядя мертвы, и горевать нет времени, нам надо подготовиться к контрудару. Позже, Новый Кремль». В огромном зале для встреч лично собрались лидеры всех крупных стран, кроме Пруссии. Впрочем, от той страны не осталось фактически ничего. Империя боролась с хаосом и новыми бунтами, находясь под тотальной блокадой со стороны мирового сообщества. «Напомни, почему мы собрались здесь, если Воронцовы допустили все это?» Крайне недовольным тоном, как будто говорит с кем-то ниже себя, поинтересовался правитель Бразилии. Говорил он на русском, как-никак международный язык принимающей страны, но был явно недоволен. «Потому что до ваших джунглей никому нет дела», — ответил ему жилистый европеец, правитель Австро-Венгрии. «Думаешь, смог бы лучше, если по вашей территории можно безнаказанно летать? Предлагаю сосредоточиться на основной теме», — остановил всех невысокий китаец с узкой седой бородой и цепким взглядом. «Девы нанесли удар, применили химическое оружие, на которое не среагировала наша защита. Мы уже получили образцы и исследуем», — добавил индус. «Очень сложная формула вещества и тонкое применение силы дали тот эффект. К счастью, противогазы третьего класса защиты полностью фильтруют его, но попадание на открытую кожу также опасно. Алхимики ищут способы нейтрализации воздействия газа, но сейчас это последняя из проблем». Все посмотрели на далеко не молодого представителя королевской династии Рейд. На самом деле Освальд был прапраправнуком Маркуса. Он вообще не рассчитывал, что действительно станет временным главой правительства или, как многие подозревали, королем. Старик не был бессмертен, но 300 лет уверенно держался на троне. Поскольку нигде в мире не было выявлено пространственной аномалии, учитывая его способности, он либо мертв, либо телепортирован в иное место. Может, даже в мир альвов, судя по вспышке энергии на месте открытия портала. «Ситуация в Америке стабильна. Мы умеем контролировать информацию и умы. Но серия взрывов и обстрел звездами разрушили значительную часть критически важных производств. Поставки реплик небесного оружия марки ГМТ на данный момент прекращены. Производство невозможно. Нам нужна поддержка», – нехотя признал император Китая. «Непосвященные решительно подняли восстание, получив новости. Мы послали войска для защиты периметра, но в данный момент вынуждены их отводить назад. Уже совершена попытка штурма зоны отчуждения в Фукусиме. Сейчас продолжаются маневры Тихоокеанского флота. Часть кораблей захватили представители мятежников. Наш флот поможет. Само собой, при условии повышения уровня доступа к вратам», — сказал лидер островной коалиции. Китаец нехотя согласился, но обсуждение условий пока перенеслось на более поздний период. Все знали о Сирене и о том, что она создала свое изолированное пространство. Перехватить ее не успели в условиях возникшего хаоса. А еще на Воронцова обрушилась критика за недостаточные меры безопасности. Россия являлась центром проекта и хранила много важнейших вещей, но теперь многое растеряла. Она же стала источником появления многих неучтенных факторов. Ближе к столу вышел Константин Салтыков, глава 5-го отдела. «Система звезды полностью уничтожена, и для ее восстановления необходимо очистить орбиту. Был реализован сценарий эффекта Кисслера. Ближний космос полностью непригоден для практического использования. Устройства с мощными щитами держаться будут, однако расход энергии существенно повысится. Отдельной проблемой является разрушение орбитальной наблюдательной сети. Девы, судя по всему, ушли на передышку, но теперь вновь смогут перемещаться по миру свободно. Они потеряли нескольких своих представителей, но после успешно освободили пленных. Сейчас базу исхода идет охранять эсминец «Союз», тип «Селеста», отремонтированный на верфи Барбашиных. Вся посвященная часть рода является его экипажем. Система «Ореола» в безопасности. «Мы за день исчерпали то, что копили годами», — мрачно напомнил британский король. «Да вы победили, как ни посмотри. Они медленно вымирают, не могут восстанавливаться», — возразил лидер Африканского союза. «И они не добрались до Ореола. Здесь основная проблема», — нерешительно сказал Салтыков и на кивок императора нехотя продолжил. Система подверглась сильной перегрузке, периферийные модули сгорели. Сам Ореол не получил повреждений, но на переналадку уйдет много недель, не говоря о том, что накопители были израсходованы. Нам требуются поставки духовной энергии для усиления защиты около 10 миллионов ана. Реплики отлично работают и без главного портала. Просто затраты энергии повышаются и точность падает, заметил бразилец и встал. Мы не станем оказывать поддержки и займемся дальнейшим проектом самостоятельно. В свете того, что властелин мертв и солнце уничтожено, нам больше нечего делать в этом мире. Мы переезжаем. Нет, приказал Воронцов. Ты не можешь мне приказывать, сказал он. Ты не откроешь портал. Если отказываешься помогать в обороне от девов и искаженных, то выходишь из проекта и все попытки запуска окончатся сбоем. Бразилец гневно посмотрел на Воронцова. Не начинай войну. У тебя сейчас не то положение, чтобы давить на меня. Ты не оставишь нас самих разбираться с неприятностями, поддержал китаец. Проблема иного мира не решена, мы не готовы туда переселяться. Я поддерживаю Воронцова. Потому мешаете другим? Спросил бразилец. Потяните за собой, та тварь на свободе и лишь вопрос времени, когда она придет за вами, или когда вторжение продолжится. Ваш Державин, которого вы не смогли остановить, все испортил и прихватил с собой Маркуса. Это не наш Державин. Этот реликт должен уже был быть мертвым, напомнил император Российской империи. Хотите сейчас раскола, в самый критический момент? Мы тоже считаем, что нужно не пытаться устранить девов, а идти как есть, сказал правитель Аргентины, а колумбиец с ним, конечно, согласился. Я надеялся увидеть, что вы хоть как-то стабилизировали ситуацию, продолжил бразилец, но лишь понял, что вы стягиваете силы и упустили даже карманного дева Державина. Не смейте мешать работе наших реолов, или мы не только не поможем, но и атакуем. А пока гарантируем только передачу разведданных и уничтожение тех, кто оказался на территории Южной Америки. Трое правителей покинули зал. Если ударим по ним сейчас, то можем устранить проблемы, заметил испанец. Нет, надо разобраться с внутренней стабильностью. Мировая война, не выход, качнул головой правитель Рима. И вот что меня волнует, где последняя искаженная, судя по всему, она может пользоваться местами бывших порталов для перемещения по миру. И что делать с мятежами, напомнил китаец. Нам предъявляют бесчисленные обвинения в том, что правители предали свои народы. Мы дали им столетия мира. Это плата, оборвал его Воронцов. Мы поможем, у меня тоже есть мятеж, но там группа княжеских родов такой силы, что могут доставить слишком много проблем сейчас. Желательно использовать их как щит, ведь они не пострадали, обещая им места в новом мире. Может, станется так, что они действительно их получат, сказал временный правитель Америки. Если уж начали применение химического оружия, у нас есть запасы как для подавления, так и для разрушения духовных каналов и даров, и мы поднимаем свою старую технику. Началось обсуждение стратегии общей обороны. Надеялись на то, что будут уцелевшие спутники над Южной Америкой и Австралией, но во время атаки двигатели на всех включили, стягивая их к новой позиции. Да и в целом основная концентрация звезд была именно над самой проблемной и тщательно обороняемой областью. Некоторые спутники погибли вовсе из-за бомбардировки бесчисленными обломками или ударов занервничавших родов в Бразилии и Аргентине. С такими пришлось разбираться в первую очередь. А еще проблемой стала потеря источника стигмовой энергии, которая требовалась во многих делах. Конечно, все получили технологию артефактов, разработанных Кириллом и Сирин, что позволяло людям расти быстрее и без поддержки. Но глобально у них возникла острая нехватка ресурсов. Ваше Величество, неожиданно вмешался Салтыков, принимающий участие в планировании. Есть необычное сообщение. Только что был уничтожен комплекс Державина. Погибли прибывшие туда боевые группы. На них упал самолет. Самолет? Переспросил ошарашенный император. Почему его не сбили? Он уже хотел было отдать приказ казнить того, кто отвечал за радиолокацию и перехват таких целей на подлете к Москве. Причем показательно, вместе со всеми ближайшими родственниками, но ответ заставил его подавиться словами. Это был борт князей Уваровых. Они сначала передали диспетчерское сообщение о поломке гидравлической системы рулей и масштабном сбое авионики. Пилоты покинули самолет с парашютами. Самолет среднего класса с полными баками упал точно на здание. Большая часть рабочих была не на своих местах, но уцелевших помещений не осталось. А ведь они собирались захватить технологии, которые были там развернуты. Готовые производственные линии с высокой автоматизацией. Уваров решил свести счеты, превратить всю основную семью в генераторы. Не пробудивших дар убить. Пусть хоть как-то послужат. Прикажите сделать это группировке Вяземских, пусть проявит верность. Всю их военную технику реквизировать. Ваше Величество, неуверенно начал Салтыков, но закрыл рот под взглядом взбешенного императора, вокруг которого померк свет. Будет исполнено. У меня тоже начался бунт-проблема, сказал правитель Рима. Полагаю, всем нам сперва нужно взять ситуацию под контроль. Убийство детей ты переходишь границу, вздохнул правитель Османской империи, и распустил свои рода. Стратегию избрали, требовалось не позволить всему миру погрязнуть во внутренних войнах. Мир продолжал кипеть, а его правители пытались удержать страны от раскола. Глава 9. Я уставился на смеющегося гиганта в изрядно побитой броне. Долгорукий сделал несколько шагов в сторону и уселся на выпирающие из земли корни дерева размером не меньше, чем секвойи. Вокруг было мрачновато. Кроны у этих деревьев были гораздо мощнее, чем у земных исполинов, а и виды растений нижнего яруса леса оставались мне незнакомы. В том, что мы действительно в мире альвов, сомневаться не приходилось. «Ты бывал здесь?» – спросила Сильвия. «Нет, слишком опасно», – покачал головой Маркус. «И не смей называть меня трусом. Вперед посылают агентов, среди которых огромная смертность. Эквивалентов повелителей тут не видели, но это не значит, что их нет. Зато одаренных уровня архимагов полно, и альвы охотно закидывают наши разведывательные группы трупами. А я видел подобное место на фотографиях. Техника же здесь не работает», – удивился я, достав из хранилища одну из камер, чтобы сделать фотографию места. «Ага, померла. Дитя электроники, про пленочные камеры слышал?» – сочувственно спросил Маркус и вновь рассмеялся. «Я же не стал говорить, что мой доспех так-то вполне работает. Псевдоматерия, основанная на магии при наличии иммунитета от местной энергии, оказалась устойчива. И что теперь?» – спросила Сильви. «Спрашивая у своего бойфренда, он сможет открыть портал назад?» Я призвал ореол и попытался прощупать пространство вокруг. «Сомневаюсь, а ты знаешь, как работает ваша установка? Ореол ведь сам не может открывать дальние врата». «Не может». Потемкин тогда не знал, как полностью реализовать потенциал дара. «И ты правда думаешь, что я знаю, что там накрутили белые халаты у себя в лабораториях на миллиарды долларов?» Сильвия фыркнула. «Благодаря знаниям девов мы сейчас в авангарде магических наук. Знал, что все небожители – это исследователи. Простых комбатантов среди них нет. Во всяком случае, среди настоящих. Я видела в памяти Ярины, что были подчиненные воины, которых возвысили, надели поводок и не позволяют становиться слишком сильными. Ни один до конца их воины не дожил. Я буквально ощутил, как эта шпилька задела Маркуса. Мы – не девы. И я управлял огромной страной. Пришли вы и порушили все наши планы. Думаешь, что-то бы изменилось?» Удивился я. «Они бы точно так же подорвали все и будь звезды под вашим контролем. Возможно, даже быстрее. Система защиты вашей станции была еще хуже. Не было тех, кто способен эффективно сражаться в космосе. И вообще история не терпит сослагательных наклонений. Исследователи будущего разве что смогут собрать все факторы и гадать, как было бы лучше. Ну конечно, ты не признаешь вины», — покачал головой Маркус. «Вот как по мне, он ищет виновных, будучи одним из тех, кто из жадности задержал уничтожение главного портала, что и привело к пробуждению девов и появлению стигм. Для Сильвии ситуация, пожалуй, вышла в плюс, ведь ее душа могла не отделиться от Ярины и сгореть. Но в целом уж точно меня будет судить не тот, кто переписал историю, надел корону и копил ресурсы для побега в иной мир». «Так и что ты хочешь?» – спросила Сильви. «Что тебе известно об этом мире? Мы знаем, что порталами вы толком целиться не умеете. Но эта область, значит, вам известна. Хочу вернуться в свой мир. И, надеюсь, мои наследники догадаются попробовать открыть портал». После этих слов Маркус резко ускорился. В его руке появился меч. Я запоздало вспомнил, что от щита остались ошметки, и призвал кусок стали, который держал Ластаром. Помогло лишь отчасти. Мифриловое лезвие рассекло стальной лист, а потом наруч доспеха, но отскочило от спрятанной брони. Суставы кольнуло болью под силой удара, а бронированная лапища тянулась, чтобы схватить меня. Телепорт. Все еще активный ореол сработал вовремя. Сильви, к счастью, успела отреагировать и резко взлетела за мной. Маркус атаку не продолжил, а просто поднялся над землей. Я в это время направлял на себя исцеление. Он – настоящее чудовище. И весь заряд артефакта, гасящего силу удара, просадил в ноль. Хочешь продолжить сражение в другом мире? Я немного удивился, при этом открыв золотой портал и глянув на Сильвию. Входи внутрь, ты слишком устала. Ага, прости мое состояние и зови, сказала она, юркнув в карманное измерение. Усилить она меня оттуда не сможет, а если я погибну, последует за мной. Но в бою с Маркусом она мне сейчас только помешает. Стальная громада поднялась на мой уровень, держа здоровенный мифриловый клинок одной рукой. Не вижу причин не драться. Перемирие было нужно только за тем, что ты лишь на ступеньку лучше девов. Но ты обрушил на мою страну смерть и уж точно с трудом сдерживался, чтобы не отомстить за уничтоженные остатки рода и за забвение. Не отрицай, ты наверняка много раз думал снести Кремль мощью звезд. Защита там крепкая, но сдала бы под суммарной огневой мощью. И сейчас подставлять тебе спину я уж точно не собираюсь. Как по мне, идеальный шанс. Долгорукий, ты помогать собираешься? Тот не ответил, так и сидел под деревом и смотрел на нас. Не собирается, заключил Маркус. Что взять с поддельного повелителя? Как думаешь, если я получу еще одну искру, стану сильнее? Всегда хотел это проверить, может и к лучшему, потому что я бы не хотел подставлять спину усилителю. Маркус незамедлительно ускорился, собираясь войти в ближний бой. Гелиас пока даже не достал, то ли ждал момента, то ли не хотел тратить снаряды, лишь бы вымотать меня. Исчезло лишнее оборудование, что стабилизировало пространство во время переноса. Из раскинувшегося золотого портала вырвался ракетный рой, за которым последовал серый рыцарь. Пространство передо мной потонуло в пламени взрывов и оглушающих волн. Ожидаемо, Маркус прорвался через огненный ураган без особого труда и оторвал конечность пятиметрового робота. И все же это его замедляло, не давало прорваться напрямую ко мне.